Слева от меня стояли три дамы и тихонько посмеивались. Из их разговора, переполненного желчью, я понял, что дочь министра вышла замуж за князя. Церемония уже прошла, и все собравшиеся ждут начала танцев, следом за которыми будет фуршет. Ядовитые гости перемыли виновникам торжества все кости. Невеста одета как простушка. А что это за прическа? Как будто из сеновала достали. Нет, а вы видели жениха? Он же как пингвин в этом фраке. Девочки, да вся эта помолвка сплошная безвкусица. Забавно. Они плещут ядом не потому, что так действительно считают, а потому что подобное в их жизнях никогда не произойдет. С собой они вовсе не красавицы. Судя по нарядам, их родители не так богаты, да и кавалеров рядом с ними я что-то не вижу. В итоге все, что им остается, так это плеваться ядом от зависти. Внезапно на улице произошли титанические изменения. Из здания вышел раскрасневшийся ведущий и громогласно объявил: «Дамы и господа, танцы начинаются. Прошу всех зайти внутрь». Широко раскинув руки, он развернулся и указал на открытые двери. Гости не спеша последовали его совету, по пути высмеивая все на свете. «О боги! Какая же ядовитая здесь публика!» Пройдя мимо завистниц, я немного задержался у входа. Я всматривался в лица идущих мимо аристократов, пытаясь найти Плющева, но, увы, на улице его не было. Войдя внутрь, я оказался в помещении с 10-метровыми потолками, увешанными хрустальными люстрами. По залу порхали парочки, смеялись, танцевали. Живая музыка разливалась, обволакивая со всех сторон. И если бы не печальная цель визита в Москву, то я мог бы влюбиться в эту атмосферу. В центре зала, окруженная толпой, вальсировала пара молодоженов. И все же я оказался прав. Невеста выглядела сногсшибательно. Белоснежные локоны, пышное платье с вырезом на спине, кружевные перчатки и обворожительная улыбка. А жених, между прочим, был под стать невесте. Идеальная выправка, крепкое телосложение, умные глаза. Готов спорить, он военный. «Молодой человек, не желаете пригласить даму на танец?» — улыбаясь, спросила старая бабка, протянув мне руку. Если бы не ее похотливый взгляд, я, может быть, и потанцевал с ней. Но после того, как она просканировала меня и остановила свой взгляд в районе паха, я понял, что пора нырнуть вглубь зала. «Прошу меня простить, старая травма не дает мне танцевать», — соврал я и пошел прочь. «Бедный мальчик, травмировали ногу?» — сердобольно спросила она. «Травмировал психику после ваших взглядов», — шепнул я себе под нос и нырнул в толпу. На первом этаже было слишком много народу. В такой толпе найти Плющева не представлялось возможным. К тому же я знаю его лишь по фотографии, которую мне показал Большаков. Вживую я с ним никогда не встречался, и мне потребуется время, чтобы убедиться в том, что я вызову на дуэль нужного мне человека. Слева я заметил лестницу, ведущую на второй этаж. С боем пробившись наверх, я встал у края балкона и начал вглядываться в лица. Забавно, но задача оказалась куда проще, чем я себе представлял. Массивная туша кружилась возле министра торговли. Это определенно был Плющев. Он улыбался, пытался шутить, но министр удостаивал его лишь дежурной улыбки. Очевидно, Плющев его раздражал. Ну и славно. Полагаю, министр не будет против, если я прикончу Плющева. Я решу свою проблему, а министр сможет спокойно вздохнуть, избавившись от назойливого гостя. Улыбаясь, я двинул вниз по лестнице. Музыка затихла, и парочки стали расходиться, освобождая центр танцпола, за которым показался Плющев. Я запустил руку в карман пиджака и, достав мобилет, позвонил Вадиму. Как только услышал пару гудков, я сбросил вызов и, убрав мобилет в карман, поймал на себе взгляд Плющева. Эта жирная тварь смотрела на меня и надменно улыбалась. Более того, он кивнул мне и поприветствовал шампанским. Ха, какова наглость. Ну ничего, скоро наше противостояние завершится. Я сделал шаг вперед, и снова музыка заиграла. На танцпол ворвались парочки, кружась в неистовом танце, заставляя меня каждый раз уворачиваться от столкновения. Шаг за шагом я продвигался все ближе к своей жертве. Когда до Плющева оставалось 10 метров, в меня на всем ходу врезался хлыщ, танцующий со старухой, которая ранее заглядывалась на меня. Мужчина, одетый в парадную форму гвардейца, рухнул на пол и, тут же вскочив, закричал: «Вы что себе позволяете? Мы спокойно танцевали, пока вы в нас не врезались. Это хамство высшей пробы», — верещал гвардеец, привлекая всеобщее внимание. «Нет, вы посмотрите, моя спутница из-за вас подвернула ногу. Игорь Игоревич, ничего страшного не случилось», — улыбнулась старуха. «Прошу прощения, но это вы на меня налетели», — сказал я, ошалев от напора хлыща, но быстро взял себя в руки и добавил: «Впрочем, это не важно. Я извиняюсь за этот инцидент. Хорошо, что никто не пострадал». Я приложил руку к груди и поклонился старухе. «Что, это мы налетели на вас? То есть вы хотите сказать, что я лжец и обвинил вас просто так? Я дурак по-вашему, или к чему вы клоните?» Брызжа слюной размахивал руками гвардеец. «Нет, я этого так не оставлю, и вы, сударь, ответите за клевету», — выкрикнул он, заставив всех вокруг замолчать. «Я, Медяхин Игорь Игоревич, штабс-капитану имперской гвардии, вызываю вас на дуэль. Я с радостью приму ваш вызов, но немного позже», — сказал я и, развернувшись, попытался пробиться к Плющеву. Стальная хватка, напитанная маной, легла мне на плечо. «Не смей игнорировать меня, щенок», — прорычал Медяхин. «Дуэль, немедленно, здесь и сейчас, до смерти». «Отлично, если так спешишь умереть, то давай побыстрее с этим закончим». «Сразимся во дворе?» — спросил я, понимая, что до Плющева я не смогу добраться, пока не заткну этого раздухарившегося болвана. «Следуй за мной», — рыкнул дуэлянт и пошел к выходу. Со всех сторон послышалось возбужденный бубнеж, который был перекрыт криком ведущего. «Что за свадьба без драки, дамы и господа? Всех приглашаю на улицу, где вы увидите, как настоящие мужчины сражаются за свою честь». Толпа пришла в движение и последовала за мной. Массивная спина гвардейца маячила впереди, и он то и дело оборачивался, чтобы убедиться, не сбежал ли я. Проклятие, нашелся придурок на мою голову. А я еще и Вадиму успел дать отмашку. Нужно побыстрее тут заканчивать. Ай, сбоку в меня врезался официант с уродливым шрамом на щеке. Мне сразу показалось подозрительным, что такого человека пустили обслуживать господ, ведь они привыкли к самому лучшему. Даже официанты были красавцами, все как на подбор. А еще я почувствовал легкий укол в районе печени. «Прошу меня извинить», — поклонился официант и исчез в толпе. Сделав пару шагов, я ощутил острую боль в боку, которая с каждым шагом становилась сильнее. Я провел рукой в подреберье и увидел на ладони кровь. В боку была глубокая рана, явно нанесенная тонким лезвием. Просканировав тело, я понял, что печень повреждена и у меня сильное кровотечение. Да что за вечер такой? Все идет наперекосяк. Глава 15. Толпа сама несла меня на улицу, не обращая никакого внимания на мою окровавленную руку. Впрочем, чего бы им переживать? Для них я лишь развлечение. Да и официант так искусно нанес удар, что не повредил пиджак. Удар рассек лишь рубаху и мою плоть. Этот удар мог бы стать фатальным, если бы не лозы, шустро зашившие печень. После лозы залатали и саму рану, в кульминации они растворились, выделив целительный сок, который снял боль. Позади послышался грубый самодовольный голос: «Дубровский, покажи все, на что способен». Обернувшись, я увидел улыбающееся лицо Плющева. Вот скотина, готов спорить, что он подстроил и нападение официанта, и эту проклятую дуэль. Ну да ничего страшного, сниму голову его прихвостня, а следующим станет сам господин Плющев. Мы вышли в парк, где еще недавно праздно шастали аристократы. Я и Медяхин отошли от зрителей на сотню метров, и гвардеец снова обратился ко мне. «Ну что, щенок, выбирай, как мне тебя убить, мечом или магией, давай использовать все, что у нас есть. Кстати, много тебе заплатил Плющев?» — спросил я, держась за бок, как будто он до сих пор болел. От моих слов по лицу штабс-капитана проскользнула волна отвращения. «Я офицер, моя честь не продается», — рявкнул он, пытаясь убедить в этом самого себя. «Да, господин Медяхин, лжец из вас никудышный», — усмехнулся я. «Да и фамилия у вас подходящая. Вашей чести цена медный грош». На лице Медяхина черными тенями заиграли желваки. Тусклый свет фонарей освещал нас слева, справа располагался фонтан, который, впрочем, не должен нам мешать. Я оценивающе посмотрел на противника и сказал: «Не будем терять времени, можем начинать». Я убрал руку в карман, чтобы призвать монету Зуброва и парализовать штабс-капитана. Это действие заняло всего мгновение, но Медяхин показал, что его самоуверенность имела под собой почву. Тень Медяхина разделилась на десятки тонких лучей и выстрелила в разные стороны острыми шипами. Со свистом они разбили фонари, оставив нас в кромешной темноте. Глаза, привыкшие к свету, смогли рассмотреть лишь силуэт Медяхина. Он как будто таял, погружаясь в черноту ночи. «Магия тени, ха, занимательно, но бесполезно. Во-первых, я чувствовал ману, струящуюся в его теле, это позволяло понять, куда он движется. Во-вторых, магия тени прекрасна и удивительна, но только тогда, когда вокруг кромешная тьма. Медяхин скользнул за мою спину, готовясь атаковать, а я выхватил из инвентаря меч света, полученный в Верзиле. Яркое свечение разорвало тьму и ослепило не только зрителей, но и штабс-капитана, занесшего клинок. Правда, вояка, несмотря на слепоту, нанес свой удар и промахнулся. Лезвие меча просвистело в сантиметре над моей головой, а следом я нанес свой удар. Тело штабс-капитана развалилось по диагонали на две неровные части. Я уменьшил свечение клинка, и зрители, увидев жуткую картину, ахнули. Дамы завизжали, а кто-то даже упал в обморок. Я склонился над трупом Медяхина и вырвал из его руки клинок. Это определенно был какой-то артефакт, вот только что именно он делает, не было времени разбираться. Не успел я подняться, как ко мне подбежал седой дворянин с пышными бакенбардами и заверещал: «Что вы делаете? Оставьте клинок. Я уверен, что это фамильная ценность. Мы передадим ее родне погибшего». Дворянчик вцепился в мою руку, но, подняв взгляд на мое окровавленное лицо, в испуге отшатнулся назад. «Оставьте его, он в своем праве», — сказал подошедший к нам жених. «Согласно дуэльному кодексу, победитель имеет право взять трофей». Уважительно посмотрев на меня, он заметил кровавое пятно, расплывшееся по рубахе. «Вы ранены?» «Нет, все в порядке. Это не моя кровь. Прошу меня простить. У меня важное дело. И да, поздравляю вас с помолвкой. Вы отличная пара». Я протянул жениху руку, и он, не смущаясь того, что она залита кровью, пожал ее. «Назовите хотя бы свое имя», — сказал он, когда я уже собирался уйти. «Дубровский Виктор Игоревич, а я Тополев Никита Юрьевич. Впрочем, раз вы присутствуете на моей помолвке, то уверен, что вы это и так знали», — улыбнулся он и добавил. «Это был отличный поединок. Надеюсь, однажды мы с вами встретимся, и вы расскажете, где научились так сражаться». Видя, что я тороплюсь, он кивнул. «Не смею задерживать». Убрав клинок света в хранилище, я осмотрел зевак и не нашел среди них Плющева. Проклятие! Да куда подевалась эта тварь? Ворвавшись в танцевальный зал, я обследовал здание снизу доверху, но так и не нашел свою жертву. Когда я спускался, заметил девушку, которая отчитала охранника, не пускавшего меня. «Подскажите, вы не в деле, куда направился Плющев Константин Ярославович?» «Да, во время вашей дуэли ему позвонили, и он спешно уехал», — вежливо сказала она и задержала взгляд на моем окровавленном лице. «А у вас к нему какое-то дело?» Ответить я не успел. Зазвонил мобилет. Это был Вадим. «Виктор, Ярослава у меня, вытащи нас отсюда», — задыхаясь, выкрикнул ректор. Полчаса назад, на Гатинский затон, Вадим всматривался в череду огней, то загорающихся, то гаснущих на верхних этажах фабрики. Охранники с интервалом в 10 минут патрулировали помещение. Издалека было сложно определить точную численность, но единственное, что Вадим знал наверняка, это то, что Ярослава там и она ждет его. По периметру фабрики стоял трехметровый забор с широкими стальными воротами. Ворота охранялись 5 магами, которые только и делали что, ржали. Проклятие! Да их смех был слышен даже на расстоянии в километр. Это жутко раздражало Вадима, и он хотел как можно скорее разнести фабрику к чертовой матери. Но, увы, нельзя. «Виктор, давай, быстрее. Неужели ты еще не нашел эту сволочь?» Нетерпеливо пробормотал Вадим, посмотрев на мобилет, который все это время не выпускал из рук. Слева послышался хруст веток, и бывший ректор насторожился. Но это оказался всего лишь кабан. Заметив ректора, животное, хрюкнув, рвануло прочь. По лесу гулял ветер, раскачивая деревья, припорошенные снегом. Кричали совы, а на небе не было ни единой звезды. Отличная обстановка для нападения, если бы Вадим владел магией тьмы. Но, к сожалению, или счастью, у него магия света. А это значит, что после первого же заклинания вся округа будет знать о его местоположении. С противоположной стороны фабрики расположился Грувдарк со своей армией дендроидов. План был чертовски прост. Дендроиды атакуют фабрику с правой стороны. Наступать они будут широким кольцом, раскинувшимся от воды и до самого леса. Как только завяжется бой, Вадим зайдет с левой стороны, встретив минимальное сопротивление, и спасет Ярославу. Вадим посматривал на мобилет в надежде, что он вот-вот зазвонит. И его ожидания оправдались. Экран аппарата засветился, и на нем появилась надпись «Дубровский». Ректор вскинул руку и трижды сотворил луч света, который на расстоянии в километр был практически неразличим. Вот только глаза бога этот сигнал заметили. По земле побежала едва ощутимая дрожь, а вместе с ней вдали послышался хруст дерева. Армия Груфдарга пришла в движение и спустя 5 минут словно приливная волна врезалась в стальной забор фабрики. Оглушительный грохот перерос в скрежет металла, который сменился воем сирены и взрывом заклинаний. Охранники фабрики обрушивали на дендроидов бесконечные потоки заклинаний. Молнии испепеляли деревья, раскалывая их пополам. Ледяные иглы замораживали землю, стараясь сковать воинов природы. Правда, никто из защитников не использовал огненную магию. Видать, боятся, что на фабрике воспламенятся летучие соединения, и тогда Плющев снимет шкуру с нерадивого мага, разрушившего его производство. Не теряя времени, Вадим рванул к глухому забору. Он перепрыгнул его, как будто тот не превышал в высоту и пары сантиметров. Оказавшись на другой стороне, ректор нос к носу столкнулся с патрулем из 5 человек. Руки в гор, рявкнул охранник и тут же упал, перерезанный пополам лучом света. Остальных постигла та же участь. С крыши здания заметили Вадима и направили на него прожектор. Вот только луч света от прожектора не успел достигнуть ректора. Белая полоса разорвала темноту и разрезала светильник на 2 части вместе с магом, им управлявшим. Внизу, там кто? То есть, он убил Толика, верещали сверху. Тем временем Вадим полосанул лучом света по стене, вырезав в ней треугольный проем, и ударил по нему ногой. Бетонная конструкция с грохотом ввалилась внутрь здания, придавив одного из защитников фабрики. Камень раздробил бедолаге нижнюю часть тела, и тот доживал последние мгновения своей жизни, истошно вереща от боли. Справа была лестница, а слева... Слева уже летели вражеские заклинания, который ректор с легкостью отразил стихийными щитами и рванул вниз. На бегу он создал 4 сферы света, которые одновременно и освещали путь, и атаковали появлявшихся противников. Из-за угла выбежали 3 и тут же упали с аккуратными дымящимися отверстиями во лбу. Пробежав 2 пролета, Вадим услышал: «Защищайте пленницу. Подкрепление прибудет с минуты на минуту». Ректор вышел из-за угла и ударил одним мощным лучом света, который испепелил 10 охранников, а вместе с этим обуглил стены и потолок. «Яшка, я здесь!» – выкрикнул Вадим, ступая по обгоревшим телам. «Вадик!» – послышался сбоку заглушенный голос. Вадим подошел к двери и ударил тонким лучом света, который срезал массивную створку с петель. Сталь рухнула на пол, подняв облако пыли, из которого к нему в объятия нырнула Ярослава. На ее лице не было слез, только радость. «Ты пришел, я знала. Уходим пока». Вадим почувствовал мощную волну энергии от десятков открывающихся порталов. Выглянув в окно, он увидел, как вся территория фабрики заполняется вражескими магами. «Зачистить территорию. Первая группа – отбить наступление. Вторая идет в здание. Всех вторженцев в расход!» – выкрикнул статный мужик и указал в сторону леса, а потом на фабрику. «Будем прорываться», – тихо сказал Вадим и потянул Ярославу за собой. Послышался треск, и я услышал в трубке удаляющиеся шаги. Какого черта происходит? Плющев сбежал с бала и направился защищать фабрику. Если так, то сегодня у меня еще будет шанс оторвать ему голову. Вадим просил их вытащить, а значит, Клювик ему больше не нужен. Я побежал по парку и на ходу призвал коршуна, запрыгнув ему на спину. Сделав резкий разворот, я направил птицу к Нагатинскому затону. Еще на подлете я заметил пылающую фабрику. Огонь бил до небес. Территория вокруг и часть леса также были заполнены пламенем и кратерами от ударов магии. А в 2 километрах от фабрики виднелся чертовски яркий сгусток света. На него было больно смотреть. Это был Вадим. Он не пытался отбиваться, а просто ослеплял преследователей и тем самым показывал мне, где он находится. А преследователей была целая орава. Бегущие позади заливали ректора заклинаниями, не стараясь попасть. Они гнали его вперед, туда, где река изгибается. Судя по всему, расчет был на то, что его прижмут к воде, а после обездвижат и уничтожат. На бреющем полете мы пронеслись над лесом, и я призвал Михалыча в 2 метра от прихвостней Плющева. Косолапый рухнул с 20-метровой высоты, кувыркнувшись, рванул в бой. Все, что я успел рассмотреть, так это то, как он одним ударом лапы разорвал на части сразу 2 магов. Пролетев 100 метров южнее, я сбросил Слая, а еще через 100 метров настала и моя очередь вступить в бой. Но перед этим я отправил Клювика заливать молниями бойцов, поджидавших Вадима у реки. Грохочущие взрывы огненных шаров, свист ветряных лезвий, рассекающих деревья, крики магов – все это слилось в одну безумную мелодию. Так уж вышло, что дирижером этого оркестра был я, и я решал, когда мелодия затихнет. Приземлившись за спинами магов и тут же, вызвал дубовые лезвия. Рванув следом за преследователями Вадима, я просто убивал одного за другим, не встречая никакого сопротивления. Они были настолько увлечены погоней, что даже не замечали, что с каждой минутой их становится все меньше. Дубовый лист со свистом пролетает, перерубая позвоночник огневику. Падая, он выпускает подготовленное заклинание, вот только оно летит не в Вадима, а в землю. Огромная огненная сфера пожирает и его самого, и трех его товарищей. «Загоняйте его, не дайте ему увести девчонку», — кричит мужик в берете и указывает рукой в сторону Вадима. А нет, уже не указывает. Одно лезвие отсекло ему руку по локоть, а второе пробило грудную клетку, уничтожив сердце. Удивительные люди. Кричат: «Не дайте увести девчонку», и по логике вещей они пытаются ее взять в плен. Но какой к чертовой матери плен, когда вы атакуете ее огненными шарами, которые при взрыве пожирают все в радиусе 10 метров? Или вам сгодится даже ее прах? Кретины чертовы. Я несся по лесу, нападая со спины, заходя с флангов, создавая сотни лос, которые разрывали магов на части. Их останки оставались висеть на деревьях, как напоминание Плющеву о том, что его ждет. И все это время яркая белая сфера продолжала освещать округу. Впереди показался пятиметровый холм, взобравшись на который, я увидел, как в сторону Вадима летит шар огня. Заклинание было такой силы, что даже до меня докатилась взрывная волна, обдав легким ветерком с запахом гари. От этого зрелища в груди ёкнуло, ведь белая сфера света исчезла. «Вадим!» – заорал я и понесся на всех парах к реке. Я потянулся к Грувдаргу, но он не ответил. Тогда я перехватил контроль над клювиком и, сделав резкий рывок, полетел в сторону реки. Сложно бежать, уворачиваясь от деревьев, едва различимых в темноте, попутно управлять коршуном, а еще и сражаться против остатков магов. Сложно, но весело. Слева мелькнули всполохи создаваемых заклинаний. Наотмашь запустил лазу в ту сторону и услышал жуткий вой трех человек. Лаза на огромной скорости врезалась в магов и пробила их насквозь, насадив словно куски мяса на вертел. Они еще были живы, и своими воплями сотрясали округу. Клювик добрался до Вадима и завис над дымящейся воронкой, на дне которой лежал мой друг. Рядом с ним дрожала Ярослава. Похоже, она рыдает. Неужели Вадим? Проклятие! Вы заплатите, твари! Выбежав на поляну, я создал корень, который зашвырнул меня в сторону реки. Пролетев сотню метров, я рухнул в глинозем, перекопанный взрывами. Слева приближалась группа из 10 магов, но они уже умерли. Правда, еще не понимают этого, ведь через пару мгновений на этих бедолаг обрушится Михалыч. Немного правее у кромки леса окопались еще 6 магов и просто ждали. Видимо, их перепугали вопли той троицы. Оно то и понятно. За деньги погибать мало кто готов, тем более что Плющев, судя по всему, платит им не так уж и много. Здесь кто-то еще. У нас потери. Славику оторвало ногу. Лекаря сюда, живо. Где подкрепление, мать вашу? Орали со всех сторон. Никто не понимал, как так вышло, что группа из 200 магов загнала в угол беглецов и в итоге была практически полностью уничтожена. Пробежав десяток метров, я заметил воронку и на всем ходу запрыгнул в нее. «Вадим, Вадим, очнись, не умирай, я тебя умоляю, родненький», — завывала Ярослава, перемазанная кровью. «Цела, Вадим, Вадим», — орала она, тряся ректора за плечи. «Яшка, Вадим, контузила что ли?» Я схватил девушку за плечо и потянул на себя. Ярослава, увидев меня, сперва испугалась, а после завопила, что было сил. «Спаси Вадима, он же умрет, мы все подохнем, если не уберемся отсюда побыстрее», — сказал я, смотря глазами клювика. В паре сотен метров от нашего убежища полыхнули синим 5 портальных арок, выпуская наружу новую порцию магов. Я насчитал около сотни человек. Сам я мог бы с ними справиться, тем более что, повысив уровень магии, я ощущаю невероятный прилив сил. Но сумеют ли выжить Вадим и Ярослава? Не дайте им поднять головы. Заорал кто-то, и в нашу сторону полетели десятки заклинаний. Взрывы со всех сторон поднимали землю в небо, а после обрушивали ее на нас бесконечным дождем. Проклятие. В таких условиях клювик не сможет нас подобрать. Если только. Я потянулся к некротике, которая так щедро была разбросана повсюду. Умершие один за другим рваными движениями поднялись на ноги и рыча бросились на своих живых товарищей. Из-за того, что плоть была не подгнившая, некротики мне хватило на поднятие лишь 30 трупов, но и это дало желаемый результат. Часть магов переключила свое внимание на зомби, рвущихся к ним. Другие продолжили нас обстреливать, но уже не таким плотным потоком заклинаний. Между каждой атакой оставался зазор в пару секунд, чем я и воспользовался, создав под нами огромный корень. Понимая, что Яшка оглушена, я привязал и ее, и Вадима к себе лозами. Подгадав момент, корень зашвырнул нас в черное небо. Свист ветра в ушах, взрывная волна под ногами и мягкая спина клювика, на которую мы рухнули. «Уноси нас отсюда!» — рявкнул я, вцепившись в перья друга и выпустил две тонкие лозы, которые пробили кожу Вадима и Ярослава. Мы улетали прочь из чертового капкана, а я исследовал раны Вадима и Ярославы. Яшка была цела, только напугана, а вот Вадим принял весь удар на себя. Порвана селезенка, пара внутренних кровотечений, сломано 6 ребер, ключица и берцовая кость. Проведя диагностику, я порадовался, что умею исцелять, иначе мой трюк с корнем мог стоить Вадиму жизни, ведь я бы растряс его раны, усилив кровотечение. Лозы в теле ректора начали делиться и зашивать раны, а заодно скреплять кости, заливая их целебным соком. Вадим корчился от боли, но в сознание не приходил. Когда мы отлетели на сотню километров от поля боя, клювик сделал резкий вираж и спустил нас посреди пустыря. Вадим выглядел бледным, но дыхание стало ровным. За его жизнь я больше не переживал, а вот смотреть на Яшку было больно. Бедная девица так нервничает, что такими темпами доведет себя до сердечного приступа. Обоих нужно срочно к Евдокии. Я сжал в руке портальный камень, и перед нами появился синеватая арка, ведущая в санаторий. Глава 16. «Евдокия!» — выкрикнул я, неся на плечах два бездыханных тела. Ярослава так распереживалась, что в итоге потеряла сознание. «Пожалуй, это лучше, чем сердечный приступ». Вадим в сознание так и не приходил, только бормотал что-то себе под нос и изредка вздрагивал, как будто его било током. Протащив друзей через весь зал, я уложил их на диван и услышал за спиной шаги. «Виктор Игоревич, почему вы весь в крови?» — встревоженно выпалила она. «Это не моя. Срочно проверь самочувствие Вадима, он порядком пострадал, но я его подлечил как смог. За качество лечения ручаться не могу. И Яшке накапай успокоительного». Расчувствовалась и отключилась. Раздал я указания и, пройдя пару метров, устало рухнул на гостевое кресло. Слева полыхнуло зеленоватое свечение и появился Грувдарк. Выглядел он паршиво. Его покачивало из стороны в сторону и казалось, что бог-покровитель вот-вот рухнет без сил. «Ты где был, когда Вадима прижали?» — спросил я и, подойдя к древню, попробовал его придержать. До последнего оттягивал магов на себя. Коротко сказал он и улыбнулся. «Неужели пара сотен магов смогли тебя так потрепать?» Я похлопал дендроида по брюху. «Не смогли», — с отдышкой сказал он. «Но, если ты и дальше будешь меня так часто вызывать и требовать поднимать тысячи дендроидов...» Грувдарк замолчал, дав мне додумать мысль за него. «Не думал, что богам нужен отдых. Любое масштабное вмешательство в ваш мир дается мне нелегко, но я рад тебе помочь. Просто не злоупотребляй и давай мне хоть иногда время на восстановление сил», — попросил Грувдарк и, щелкнув пальцами, превратился в свою первоначальную форму мелкого дендроида. «Спасибо тебе, можешь отдыхать», — кивнул я и открыл портал в кармашек. Тьфу, в смысле в карманную реальность. В синеватой арке портала я увидел Гантулгу и тут же отдал ему приказ: «Хватай Грувдарга и устрой ему такой пир, который заслуживает наш бог-покровитель». «Господин, все сделаем», — улыбнулся Гантулга, и Грувдарг тут же запрыгнул ему на плечо. Портал закрылся, а я улыбнулся, посмотрев в пустоту. Не думал, что Грувдарг умеет уменьшиться. Видимо, 4-метровым ростом он демонстрирует свою значимость. Мелкий зазнайка. Впрочем, это не важно. «Евдокия, как самочувствие у болезных?» Я посмотрел на фармацевта, которая как раз вынимала из ушей стетоскоп, которым слушала дыхание Вадима. «Дыхание ровное, температура в норме. Прощупала кости, все целы. Кровотечений нет. Мой вердикт: Вадим вполне здоров, а вы зря прибеднялись насчет своих целительских дарований. Судя по обилию крови, вы вытащили Вадима с того света», — уважительно сказала Евдокия. «Нужно дать ему немного времени на восстановление, и он придет в себя». Ярославе сделала успокоительный укол, до завтрашнего дня она будет спать. «Давайте я осмотрю вас», — с заботой в голосе Евдокия закатала рукава и направилась ко мне. «Я в порядке, Евдокия Павловна, да все со мной хорошо, да прекратите вы», — отнекивался я от осмотра, но она действовала решительно. С меня тут же содрали рубашку и пиджак, после чего Евдокия стала дотошно осматривать покрытое шрамами тело. Несмотря на то, что я отказывался от осмотра, было приятно, что обо мне так заботится. «Виктор Игоревич, я, конечно, не лезу в ваши дела, но на вас такое количество шрамов, что заставляет меня дать вам совет», — с волнением в голосе сказала Евдокия Павловна. «И какой же?» — усмехнулся я. «Вам всего лишь 18. Если продолжите в том же духе, то до 30 можете и не дотянуть. Вам бы остепениться, Евдокия Павловна. Возможно, вы и правы, но пока проблемы появляются быстрее, чем я их успеваю решать. Если обзаведусь семьей и отгорожусь от всего на свете, то количество моих недоброжелателей не уменьшится. Они просто будут ждать и, выбрав удобный момент, нанесут удар, навредив и мне, и близким. А я этого не хочу. Дотяну до 30, что ж, уже неплохо». Улыбнулся я и, накинув рубаху, начал ее застегивать. «Хорошо, что ваших слов не слышал Степан. Его бы удар хватил от такой легкомысленности», — хмыкнула Евдокия и покачала головой. «Это не легкомысленность, это решительность. И только благодаря решительности род Дубровских все еще жив. Напомню, что я нанял вас тоже исключительно благодаря своей решительности. Я бы сказала, что вы заинтересовали меня не только этим, а точнее совершенно не этим. Вы дали мне возможность помогать всем нуждающимся, что для нашего мира выглядело странновато. Я бы даже сказала, что ваш поступок граничил с сумасшествием. Раздавать лекарства беднякам практически бесплатно? Любой аристократ расхохотался бы от одной мысли о подобном. Вы так говорите, как будто рады тому, что стали на меня работать», — усмехнулся я. «Рада», — задумчиво сказала она и добавила, — «пожалуй, это одно из лучших решений в моей жизни. Меня окружают верные, честные люди. Я каждый день меняю мир к лучшему, занимаясь делом, которое люблю. А еще Степан». Вспомнив о дворецком, она неуловимо улыбнулась. Мы поболтали еще пару минут, и Евдокия отправилась лечить нашего пленника. Я же откинулся на спинку кресла и уснул. Снилась проклятая мясорубка, разорванные лозами люди Плющева, перерубленные на две части Медяхин и многие другие. Во время этого кровавого сновидения я все время размышлял вслух голосом Игдры. «Ну и как тебе, Дубровский? Доволен новой жизнью?» Перед глазами всплыл Бакаев, убитый мной в болотной топе. Лицо, перекошенное от ужаса, тело раздуто, как у утопленника. «Я всего лишь хотел немного ласки от Лунгиной», — выкрикнул он и исчез, после чего опять заговорил Игдра. «Нет, я не спорю, ты спас тысячи жизней, но и погубил не меньше. Следующими появились Богомолов и Картополов. У Богомолова почему-то был проломлен череп, а вот лицо Картополова оказалось обожжено кислотой. Мы хотели сделать наши роды великими». В унисон выпалили они и растворились в черной дымке. «Как думаешь, этот мир рад твоему возрождению? Ты разрушил дело всей моей жизни», — закричал Крысов, обливаясь кровью. «Если бы не ты, все эти люди были бы живы, а вместе с ними в живых была бы парочка богов. Но разве жизнь божества стоит слез?» На этих словах передо мной появился Игдрасиль. Его ветви были сломлены, а ствол посечен взрывами. Из проломов коры сочилась некротика. Мировое древо пророкотало. «Я дал тебе жизнь, чтобы ты убил меня, мы ведь друзья». Игдрасиль рассыпался, оставив после себя 10-метровую груду черепов. Следом полетели десятки тысяч убитых мной солдат, которые штурмовали крепость Львова. Я их не знал, но каждый убитый добавлял костей в гору черепов. Гора росла до тех пор, пока не обвалилась неудержимой лавиной, накрыв меня с головой. «Ты счастлив, Дубровский?» — спросил из темноты затихающий голос Игдры. «Да твою мать! Если бы не я, то все эти твари были живы, а те, кто дорог мне, умерли», — выкрикнул я и этим разбудил сам себя. Вскочив с кресла, я осмотрелся по сторонам. Вокруг никого, и только навязчивая мысль пульсирует в мозгу: «Тогда ты знаешь, что нужно сделать со своими врагами». На долю секунды я решил, что Игдра до сих пор паразитирует на моей душе, но впав в медитацию, я не обнаружил этому ни малейшего подтверждения. Все-таки это просто сон. В словах Игдры было здравое зерно, вот только если я начну убивать всех, с кем у меня возникнет конфликт, то стану таким же, как и они, таким как Быков, Плющев, отец Картополова, Игдра. Картополов-старший тоже думал, что делает все на благо рода, вот только с каждым убийством благо рода отступало на второй план, оставляя место лишь жажде власти. В конечном итоге он хотел убить собственного сына. «Сумасшедший старик, я пришел сюда, чтобы созидать. Я помню, как хотел сделать Сибирь цветущим раем, и я это сделаю. Чего бы мне это ни стоило». За окном уже был полдень. Солнышко вовсю светило, отражаясь от белоснежных сугробов. Птички поют, внутри санатория тепло, красота, а еще безумно вкусно пахнет. От таких запахов живот тут же заурчал. Я встряхнул головой, прогоняя наваждение, и пошел прямиком в столовую. «Яш, пожарь блинчиков, будь добра», — сказал Вадим, орудуя ложкой. «Хорошо, любимый», — промурлыкала девушка, хлопача у плиты. «О, Виктор Игоревич, садись, родной, вот суп, салат, пара стейков, морс, все как ты любишь, сейчас еще блинчиков испеку», — выпалила она и улыбнулась. «А во, я уже родной», — усмехнулся я, садясь за стол. «Глупости не говори, я за тебя любого убью», — сказал Вадим и, повернувшись ко мне, крепко обнял, уткнувшись лицом в мою грудь. «Надеюсь, ты сейчас руки не вытираешь о мою спину», — пошутил я, чувствуя, как по рубахе расплывается теплое пятно. «Конечно, вытираю», — улыбнулся Вадим и шмыгнул носом. Было видно, что только что он дал волю чувствам и проронил пару скупых слезинок. «Я так сразу и подумал. Как себя чувствуете?» Поинтересовался я с тревогой, смотря на друга. «Небольшая слабость есть, а в остальном все хорошо. Я рад, что этот кошмар позади. Если бы ты не пришел, то я был бы мертв, а Яшка...» Начал было Вадим, но я его остановил. «Главное, что все целы». Я отрезал кусок стейка и, положив в рот, зажмурился от наслаждения. «Яшусь, это что такое? Кофейно-перечный маринад? Просто восторг! Вкуснее ничего не ел!» Жуя, пробубнил я, тыча в сторону Ярославы вилкой. «Смотри, это Ане не скажи, она меня за такие таланты ночью и прирезать может!» — хохотнула хозяюшка. «По рукам!» Я отпил морс и, посмотрев на Вадима, сказал: «Пока я не закончу с Плющевым, будете жить и работать в кармашке. Яшка, блин, заразила своим кармашком. Теперь и я так говорить начал», — наигранно прикрикнул на нее я. «Я старалась», — хмыкнула хозяюшка. «А как Орлов будет забирать эликсиры? Придумаем что-нибудь. Сейчас важнее, чтобы вы были в безопасности. Доедаем, и я перенесу нас в особняк. Соберете вещи и переберетесь на пару недель в кармашек». Сказав последнее слово, я зыркнул на Ярославу. «Я только за. Правда, производительность труда может упасть. Сам понимаешь, сложно думать о делах, когда под боком будет крутиться такая красотка», — улыбнувшись, сказал Вадим и скользнул взглядом по талии Ярославы. «Чтобы не отвлекались, я воссоздам закрытый блок в замке». «Ну-у-у, так неинтересно», — протянула Яшка. «Когда станем богаты и знамениты, а заодно разберемся со всеми недоброжелателями, тогда сможем делать то, что хочется. А пока нужно делать то, что нужно». Я ткнул вилкой вверх, подчеркивая важность сказанного. «Нужно будет настроить односторонний портал из кармашка на склады Орлова. Дашь мне номер секретаря Орлова, я свяжусь с ним и все сделаю», — перешел к делу Вадим. «Значит, одной проблемой меньше». Ярослава принесла тарелку с дымящимися блинами, и мы утонули в слюне. К блинчикам прилагались три баночки с вареньем и горячий чай. «Благодарность за спасение принята, мы в расчете», — сказал я, не сводя взгляда с блинов. Свернув сразу пару блинчиков трубочкой, макнул их в варенье и утонул в приторной сладости. Восторг. Спустя час я позвонил Олегу и попросил его воссоздать закрытый блок в левом крыле замка. Прораб сразу же перешел к цене вопроса. Услышав, что на этом довольно простом занятии сможет заработать целых 20 тысяч, он тут же приступил к выполнению приказа. Попрощались с Евдокией и Степаном, я открыл портал в особняк для сбора вещей. Стоя в гостиной первого этажа, меня не покидала неясная тревога. Конечно, поводов для беспокойств хватало, но еще минуту назад все было в порядке, а тут: «У вас полчаса, берите самое необходимое. Если потребуется что-то еще, сообщите Олегу, он купит», — сказал я и поднял указательный палец вверх. «Ты чего?» — удивленно спросил Вадим. «Слышишь, за окном выли сирены. 5 полицейских машин пытались мчаться по ухабам, но это у них плохо получалось. Ведь дороги к особняку не было, было только направление. А чтобы проехать на машине, нужно знать все козьи тропы, которые были известны только Степану и таксистам». Выйдя на порог особняка, я с улыбкой на лице наблюдал за тем, как одна из машин застряла и ее пытались вытащить с помощью магии. Уморительно. Из машины выпрыгнул маг земли, судя по всему, зеленый новичок. Резко подняв правую руку вверх, он сотворил столб земли. Вот только парень рассчитывал, что столб земли легонечко подденет машину и она соскользнет с ледяной колеи, но вышло совсем не так, как он планировал. Каменный столб на огромной скорости вырвался из земли и ударил машину по носу. От такого удара ее подбросило на 5 метров вверх и трижды перевернуло. Изуродованный кусок металла рухнул на землю, а из него выскочили 3 мага и стали отвешивать подзатыльники горе-помощнику. А вот остальные машины, пусть и медленно, но смогли добраться до порога моего дома. Двери открылись, и из транспорта вылезло 16 магов. Должен заметить, довольно неплохих магов. Среди этой братьи был исследователь Черняев. «Господин Черняев, рад вас видеть. Прибыли, чтобы в очередной раз спросить у меня какую-нибудь глупость», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Виктор Игоревич, на этот раз нам не обязательно с вами разговаривать», — сказал следователь и с самодовольным видом поднялся по ступеням. «Вот разрешение на обыск вашего поместья». Он протянул мне бумажку с гербовой печатью. «Между прочим, подписано Верховным судьей Иркутской области», — с придыханием сказал он, посмотрев мне в глаза. «На каком основании вы собрались обыскивать мой особняк?» Нахмурившись, спросил я. «Ну как же, вот, смотрите, здесь написано обыск в связи с вескими подозрениями в причастности Дубровского В. и к похищению Быкова Г. А. По-моему, написано доходчиво, даже вы должны понять суть всего документа». Оскалился Черняев и, повернувшись к своим людям, рявкнул. «Заходим, осмотрите каждую щель, если потребуется, то переверните весь дом». Мимо меня прошмыгнули служивые и бесцеремонно ворвались в особняк, даже не сняв обувь. Черные пятна на белом ковре напоминали день, когда Картополов вместе с Богомоловым разгромили мой особняк. Пятна на ковре были так же неуместны, как и следователь, появившийся именно сейчас. Вот не мог он нагрянуть через пару дней, живо в дом. «Следите за каждым их движением», — шепнул я Вадиму и Яшке, но это не ускользнуло от следователя. «Виктор Игоревич, а чего вы так нервничаете? Есть что скрывать? Вы же сами говорили, что вы честный человек, который с радостью ответит перед законом. Так стойте на месте и дайте слугам закона делать свою работу», — издевательским тоном выдал Черняев. «В своей честности я не сомневаюсь, а вот в честности ваших людей». Начал было я, как вдруг за спиной послышалось «все сюда». Оттолкнув двух наглых полицаев, я побежал на второй этаж, откуда донесся крик. В коридоре я обнаружил 10 магов, которые настороженно уставились на меня. «Только без глупостей», — сказал один из них. «Вы хоть и граф, но миндальничать с вами никто не станет», — добавил второй. Подойдя к своей комнате, я заглянул внутрь и, улыбнувшись, покачал головой. «Ай, красавцы, циркачи чертовы». Полицай достал из-под моей кровати окровавленный кусок ткани. Забавно, судя по лицу полицая, он не знал, что найдет, а значит, мне эту тряпку подкинул кто-то другой. Я даже догадываюсь, кто именно. «Что там у нас?» — спросил Черняев и, входя в комнату, задел меня плечом. Черняев был настолько доволен собой, что не оставалось сомнений, он и подбросил эту тряпку. «Кусок ткани, весь в крови. Под паласом также имеются пятна крови», — отчитался полицейский. «Как интересно получается», — восторженно протянул Черняев. «Виктор Игоревич, вы арестованы по подозрению в похищении и убийстве главы рода Быковых», — выдержав театральную паузу, Черняев рявкнул. «Надеть на него наручники, живо». Маги, стоявшие в коридоре, обступили меня и немилосердно выкрутили руки. Я мог разорвать на куски этих щенков, но какой в этом смысл? Стать разыскиваемым преступником? Да, Быков был бы рад такому исходу, но я как-то не спешу делать своих врагов счастливыми. «Что вы делаете?» «Виктор Игоревич никогда бы», — встала на мою защиту Ярослава. «Милочка, суд разберется, что господин Дубровский мог сделать, а чего не мог», — отмахнулся Черняев от Ярослава и вышел в коридор. «Чего встали? Тащите его в машину». Бойцы подхватили меня под руки и, вытащив на улицу, запихнули в машину. Всю дорогу до транспорта я слышал причитания Ярославы, а когда я разместился на заднем сиденье автомобиля, увидел и Вадима. Он нервно пытался до кого-то дозвониться. «Ну что, графское величество, поехали нары обживать?» — хихикнул беззубый водитель, и автомобиль тронулся с места. Глава 17. «Яша, стой!» «Да стой ты!» — прикрикнул Вадим на Ярославу, пытаясь удержать ее одной рукой. «Вадим, они же увезут его!» — выкрикнула девушка, пытаясь вырваться. «Накинувшись на полицейских, ты ему не поможешь, только создашь еще больше проблем». Вадим посмотрел на экран мобилета, и в эту секунду на нем побежал отсчет секунд. Панфилов наконец-то поднял трубку. «Дмитрий Валентинович, Дубровского арестовали», — выпалил ректор, и повисла мучительная пауза. «Что, простите, Вадим Станиславович, это шутка какая-то?» — опешив, спросил Панфилов. «Да какая уж шутка», — печально сказал Вадим. «Минуту назад заломали руки и увезли в отделение». «Кто увез? В какое отделение? Вы можете рассказать подробнее? Ничего ведь непонятно», — выпалил Панфилова, потеряв терпение. «Виктора Игоревича обвиняют в похищении и убийстве главы рода Быковых». «Что? каком еще убийстве? Ничего не понимаю. Это какая-то чушь. Возмущенно выпалил Панфилов и спросил. Где вы? Я приеду, все обсудим лично. В особняке Дубровского. Приезжайте, буду ждать. Сказал Вадим и положил трубку. Вадим, что происходит? Испуганно спросила Ярослава, вцепившись в рукав ректора. Нам объявили войну. Ректор достал из кармана камень телепортации и вошел в синеватую арку, забрав с собой Ярославу. Оказавшись в санатории, он поведал Евдокии и Степану о случившемся. Куда его доставили, какое именно отделение, я сейчас же отправлюсь туда. Затараторил Степан. Успокойся, тебя к нему не пустят, а вместе с этим ты нарушишь приказ Виктора Игоревича. Оставайся здесь и охраняй Быкова. Остановил его Вадим, положив руку на плечо. Ну так может мы просто покажем Быкова общественности и все обвинения будут сняты? Предложила Евдокия. Хороший план. Вот только это докажет лишь то, что Дубровский не убивал главу рода Быковых, а просто похитил его. У Виктора Игоревича был план, и мы будем его придерживаться. Вадим обвел взглядом всех собравшихся и спросил у Евдокии, как продвигается исцеление Быкова. Медленно идет, я бы даже сказал очень. Он вечно брыкается и сегодня вырвал катетер, порвав себе вену. Я делаю все возможное, но придется повозиться. Тяжело вздохнув, сказала Евдокия и поправила очки. Ускорьтесь, пожалуйста. Исцеление Быкова может оказаться нашей единственной надеждой. Вадим перевел взгляд на Ярославу и сказал. Побудь здесь, я пока встречусь с Панфиловым. Может, он сможет чем-то помочь. Ректор открыл портальную арку и вернулся в перевернутый вверх дном особняк. 20 минутами ранее. Твою мать, граф сраный, не мог дорогу нормальную проложить? Выругался водитель, едва не слетев в кювет. Что вы, я как раз ради вас дорогу и перекопал. Хотел порадовать дорогих гостей. Приезжайте по весне, все растает, и вы на своих колымагах утонете по самую макушку. Усмехнулся я и, расслабив мышцы, качнулся вслед за машиной. Моя расслабленность имела свои последствия. Качнувшись в сторону, я зарядил виском в челюсть охранника, из-за чего он с ненавистью посмотрел на меня. Прошу простить, я всего лишь жертва бездарного вождения вашего товарища. Мой дворецкий рулит так, что кочки даже не ощущаются. Насмешливо заявил я и посмотрел на водилу в зеркало заднего вида. «Слышишь ты?» – прошипел водила. «Рот закрой и за дорогой смотри». Осадил его Черняев и с блаженной улыбкой сложил руки на груди. Он ехал на переднем сиденье и всем своим видом демонстрировал, что совершил, если не победу всей жизни, то десятилетия уж точно. «Господин Черняев, а сколько вам заплатил Быков за то, чтобы вы меня подставили?» – спросил я и пнул следователя в спинку сиденья. Его качнуло вперед, и охранники тут же, оскалив зубы, уставились на меня. Я просто обратил на себя внимание. «Успокойтесь», — улыбнулся я и поднял руки. «Мне платит только император батенька, а подставлять такую сволочь, как ты, нет никакой надобности. Все и так очевидно», — зло фыркнул Черняев и отвернулся. «Император батенька платит, а Быков доплачивает. Понятно, понятно». Снова поддел его я, но следователь не ответил. Дальше ехали в гробовой тишине. Даже водила перестал материться и лишь изредка посматривал на Черняева, гадая, сколько же ему доплачивает Быков. Проехали Ангарск и через 2 часа неспешного хода добрались к иркутскому отделению полиции. 3-этажное здание, решетки на окнах, забор с колючей проволокой, 2 входа. Первый был парадный и, как я понял, он был отведен для дорогих гостей, к которым я не относился. Меня поволокли во 2-ю неприметную дверцу, которая оказалась спуском в подвальное помещение. Стены, покрытые плесенью, спертый воздух, тусклое освещение. Все это говорило о том, что мы идем в допросную комнату. И я не ошибся. Сперва служивые провели меня в одиночную камеру, в которую меня с наслаждением зашвырнул Черняев. «Знай свое место, граф Хренов», — оскалился он. Я не растерялся и тут же залез на лавку, улыбнувшись. «Даже сидя в камере, я выше тебя и по статусу, и по существу. Ничего, после суда посмотрим, как ты запоешь», — обиженно фыркнул Черняев и ушел. «Может, тебя немного укоротят, к примеру, снимут голову». Хмыкнув, он ушел. В камере мне дали подумать о вечном 3 часа. Так уж вышло, что в прошлой жизни я имел опыт посещения подобных заведений и знаю, что единственная задача тюремщиков — это попытаться тебя сломать. Но доставлять им такое удовольствие я не собирался. Вместо этого улегся на койку и затянул песню, положив на грудь руки в наручниках. Я проживал в лесу густом, там воют волки под кустом, гулял в ночи, разил врагов, гением был средь дураков, но вот беда прошла молва, что чаще золота полна, за головой моей пришли, но лишь погибель все нашли. Среди убийц была блондинка, шикарна шейка, да и спинка. Про бедра я уж помолчу, свела с ума, и я скачу, скачу за ней в тот край далекий, где ждет меня судья жестокий, чтоб покарать за все на свете. Зато увижу глазки эти, в объятиях красотки я, прижал ее к себе любя, но не успел поцеловать. Как сталь отправила поспать, теперь лежу в сырой земле, жаль нож во мне, а не я в тебе. Когда я закончил петь, из соседних камер послышались одобрительные улюлюканья. Малец, отличная песня, как будто про меня спел, прохрипел сосед, сиплый, чё ты несешь, ты ж за воровство сел. Ну так, а воровал то я ради красоток, хе-хе. Послышались торопливые шаги и грозный голос, закрыли пасти, кричавший подошел ко мне и открыл камеру, на выход, я свободен, иронично улыбнулся я, ага, словно птица в небесах, сказал собеседник и, прихватив меня за шиворот, потащил за собой. Прогулявшись по узким коридорам, мы пришли к двери, обитой железом, какой-то изобретательный сотрудник полиции измазал ее края красной краской, как будто заключенного били, и он оставил после себя красные полосы окровавленных пальцев. Смотрелось дешево, но когда у тебя лишь мгновение на то, чтобы полюбоваться такой живописью, можешь и не понять, что это подделка. Дверь скрежетнула и меня зашвырнули внутрь. Два стула, стальной стол и лампа, висящая над головой. На одном из стульев сидел лысеющий мужчина и курил. Плотные клубы дыма поднимались к потолку и расползались по нему в разные стороны. «Дубровский, проходите, присаживайтесь», сказал он, даже не повернувшись в мою сторону. Мужчина был слишком занят, смотря в папку с моей фотографией. «А наручники с меня снимут?» — спросил я, садясь на стул. «Наручники?» — приподняв бровь, переспросил мужчина. «Нет, не снимут. Если ваше досье не врет, то вы довольно умелый маг, а я сегодня очень не хочу ни с кем сражаться. Даже в мыслях не было на вас нападать. Если бы хотел сбежать, сделал бы это еще в своем особняке. А чего же не сделали?» — зацепился за мои слова лысик. «Все просто, я не виновен, а правосудие в нашей стране работает на высочайшем уровне. Уверен, что суд разберется, кто меня подставил и зачем», — спокойно сказал я и откинулся на спинку стула. «Да, господин Дубровский, правосудие у нас отменное, именно поэтому вам стоит опасаться за свою свободу. Слишком многое говорит в пользу того, что вы виновны». Мужчина затушил окурок в пепельнице. «Если все слишком очевидно, то не значит ли это, что кто-то позаботился, чтобы это выглядело именно так? Порой бывает и так», — улыбнулся он. «Что ж, давайте начнем с самого начала. Меня зовут Чайковский Игнат Гаврилович. Как вы уже могли понять, я дознаватель. Вас обвиняют в похищении и убийстве господина Быкова. Если бы это было так, я был бы безмерно счастлив, ведь Богдан Быков та еще тварь», — иронично улыбнулся я. «Виктор Игоревич, прекратите свои шутки. Похищение с целью убийства — серьезное преступление, за которое вам может полагаться смертная казнь», — нахмурившись, сказал Чайковский и сделал театральную паузу. «Но если вы пойдете на сделку со следствием, то мы сможем убедить судью вынести смягчающий приговор. Отделаетесь пожизненным заключением. Как щедро с вашей стороны. Вместо моментальной смерти — гнить заживо». «Восторг», — хмыкнул я и покачал головой. «Ну, это уже вам выбирать, что вам милее. А пока ответьте на мои вопросы. Как именно вы похитили Быкова Георгия Александровича?» «Я его не похищал». «Зачем вы его похитили?» — с нажимом спросил дознаватель. «Я его не похищал», — все так же спокойно ответил я. «С какой целью вы решили его убить?» — наклонившись вперед, спросил Чайковский. «Я его не убивал, а доказательства говорят об обратном», — выкрикнул он и ударил кулаком по столу, да так, что пепельница перевернулась. «Могу я ознакомиться с доказательствами?» — «На суде ознакомитесь», — фыркнул он. «Множество свидетелей видели вас в особняке Быкова. В вашем доме найдена окровавленная рубаха Георгия Александровича. Какие еще вам нужны доказательства?» «Игнат Гаврилович, я, конечно, высокого мнения о нашем правосудии, но не считаете ли вы, что сделать анализ крови и дать заключение, что эта кровь принадлежит Быкову, невозможно за такой короткий промежуток времени? Не волнуйтесь, у нас первоклассные спецы, и анализ крови скоро будет готов. А уверен я так потому, что сын князя Быкова опознал его рубашку в этом обрывке. Именно в эту рубаху его отец был одет в день похищения. Знаете, если бы я хотел стать патриархом рода, то сказал бы точно так же, как Богдан. Прикончил отца, измазал тряпку в крови, а после подставил неугодного. Красота. И папа больше не мешает, и врага убрал заодно. Хотите сказать, что платок вам подбросили? Разумеется. Я об этом уже говорил вашим коллегам, скажу и вам. Меня пытается подставить Богдан Георгиевич. Интересно, зачем ему это? У вас конфликт? Спросил дознаватель, хотя по его глазам было видно, что он уже знает ответ. Игнат Гаврилович, в этой комнате присутствуют исключительно умные люди. Давайте заканчивать этот цирк. Вы все уже знаете. Да у нас конфликт. Но это не означает, что я похитил его отца, и совершенно точно не говорит о том, что он мертв. Мне кажется, вы говорите меньше, чем знаете. Господин Дубровский, не усложняйте свое и без того сложное положение. Если глава рода Быковых жив, верните его немедленно, и тогда наказание станет еще мягче. Глядишь, будет даже не пожизненное, а лет 15 каторги. Отбудете наказание, и вам все еще будет третий десяток. Половина жизни впереди, ошибки молодости учтены, а безграничная свобода подарит новые возможности. Господин Чайковский, вам бы рекламные слоганы писать, усмехнулся я. Я бы и рад поделиться с вами информацией, но вот беда, я не похищал Быкова. Замолчав на секунду, я добавил, насколько я знаю, мне полагается телефонный звонок. Могу я? Да говорит, я не успел. Очень жаль, что вы не готовы к конструктивной беседе. И нет, позвонить вам я не дам. Дознаватель постучал по столу пальцами и встал. Что ж, поговорим позже. Подойдя к стальной двери, он постучал в нее, и когда внутрь вошел охранник, сказал, в общую камеру его. Благодарю за столь интересную беседу. Поклонился я и тут же был вышвырнут за шкирку из комнаты. Спустя пару минут меня приволокли к просторной клетке, внутри которой на полу сидели 10 заключенных. Синие татуировки, обилие шрамов, воровской прищур и злобный оскал. Да, прекрасная публика. Стой смирно, пробасил охранник. Руки вытянул перед собой. А во, даже наручники снимите, удивился я, ничего не ответив. Охранник снял наручники и, открыв камеру, закинул меня туда. Все сидельцы тут же повернулись в мою сторону и оценивающе осмотрели меня с головы до ног. «Доброго времени суток, мужики!» — поприветствовал я их. Из толпы поднялся амбал, усыпанный татуировками, и, подойдя ко мне вплотную, откуда-то сверху прошипел. «Часы!» «Что?» — не понял я. «Часы снимай!» «Нет, пожалуй, я оставлю их при себе. Это фамильная ценность», — уверенно сказал я и услышал смех дружков амбала. «Хе-хе-хе, дворянчик, похоже, ты не понимаешь, куда попал. Здесь не работает ваша магия-шмагия, клетка из железяки, которая лишает вас сил. Так что теперь ты не великий волшебник, а малохольный сопляк. Хочешь жить? Снимай цацки». Обойдя амбала слева, пояснил мужик с гнилыми зубами. «Давайте поступим по-другому». Я хищно ухмыльнулся, посмотрев амбалу в глаза. «Вы заберете своего переростка, и я забуду о вашей наглости, иначе я сломаю ему нос, а тебе гнило зубы, сломаю руку». Переведя взгляд на зубастого, я спросил, «Ты меня понял, хех, дворяне, чё с них возьмешь, сплошная спесь и ни капли разума, Феденька, проучи его», по-отечески сказал гнило зубы и похлопал амбала по спине. Проклятый уголовник был прав, клетка не давала мне использовать ману, вот только был нюанс, я до сих пор мог использовать божественные навыки, в том числе и дубовые листья. Правда, убивать этих убогих мне не хотелось. К тому же, зачем их убивать, когда можно просто изуродовать? Я хоть и попал в тело доходяги, но прошло уже много времени, и тренировки позволили мне многократно усилить тщедушное тело. Феденька замахнулся, чтобы нанести боковой по огромной дуге. Правда, этот удар он так и не успел донести. Рванув вперед, я впечатал колено в пах амбала. Запищав, он схватился за ушибленное место и согнулся в три погибели, позволив прихватить себя за затылок. Потянув амбала на себя, я трижды впечатал колено ему в нос, свернув его на бок. Все это время гнилозубый стоял рядом, не понимая, что происходит. Рванув к нему, я схватил его за кисть, вывернул руку, заставив нагнуться вперед, а после со всей силы ударил в сгиб локтя. Оглушительный хруст сменился воем искалеченного авторитета. Он упал на пол и, заливаясь слезами, схватился за локоть, согнутый в обратную сторону. Я осмотрел камеру и не заметил больше никого, кто хотел бы попробовать свои силы. На всякий случай я спросил, может, кому-то еще нравятся мои цацки? Не, нам такое добро без надобности. Замахали головами остальные и отвернулись, делая вид, что ничего не произошло. Ну вот и славно. Я подошел к компании уцелевших, и мне тут же уступили место с меховой подстилкой. Не желая обижать щедрых гостей, я присел рядом и заметил, что один из заключенных меня узнал. «А ты чё, Дубровский, шоль?» Широко распахнув глаза, спросил мужик с заячьей губой. «Смотрю, моя слава идет впереди меня. Да, я Дубровский. Ох, мать мою, за ногу. Мужики, смотрите!» Радостно выпалил он. «Он моего брата с улицы вытащил. На работу устроил. Братишка трудится. Всем доволен. Получше, чем я сейчас выглядит», — объяснил он сокамерникам. От его слов мне стало и приятно, и непонятно. Всех нищих и уголовников, которых собрал в Сибири, я отправил в карманную реальность, и что-то не помню, чтобы я разрешал давать им отпуска с возвратом в родные трущобы. Впрочем, это и хорошо. Пусть и дальше возвращаются и собирают под мои знамена новую паству. Так всем будет лучше. Дубровский, ты это, не сочти за наглость, возьми на службу, — замявшись, попросил мужик. Ахаха. Услышав это, я расхохотался. Как же быстро поменялась атмосфера в камере. Ну, если выберемся отсюда, то обязательно возьму. А чё делать надо? Можь, и я сгожусь, и мне работа не помешает. Всполошились остальные заключенные. Вот только в этом учреждении не принято давать нормальным людям заканчивать разговор. Чё разорались, скоты, пасти завалили? — рявкнул охранник и, увидев двух избитых уголовников, спросил. Кто их так? Сидящие рядом со мной уголовники, не сомневаясь, заявили. Да друг с другом подрались. Зубастый мамку амбала шлюхой назвал. За это амбал сломал ему руку и по яйцам схлопотал. Как-то так, — заключил мой новый работник. Плевать, молча сидите, главное, еще раз разбудите, переломаю все кости, — буркнул охранник и ушел. Ночь в камере прошла восхитительно. Ледяной пол, храп сокамерников, вонючие тряпки, которые зовут одеялами. А, точно, как я мог забыть об ужине? Это была миска полупрозрачной похлебки с одной единственной картофелиной на дне. Эта бодяга была с отвратительным привкусом безысходности. Все именно так, как и должно быть в тюрьме. Вот только был нюанс. Божественные дары до сих пор работали. А значит, я могу в любой момент свалить из камеры в карманную реальность. Интересно, как изменится лицо Черняева, когда он узнает, что я сбежал. Впрочем, бежать от проблем не наш метод. Прорвемся. Глава 18. Я проснулся рано утром от звона металлических прутьев. Охранник с недовольной мордой стучал по ним дубиной. «Вставай, графшество, с тобой хочет пообщаться Чайковский», — сказал он, открыв дверь камеры. «Может, позавтракаем сначала?» — спросил я, потянувшись. «Ага, и пообедаем заодно», — недовольно хмыкнул охранник. «На выход». Покинув камеру, я вытянул руки перед собой и почувствовал приятную тяжесть металла, сомкнувшегося на моих запястьях. В этот раз охранник меня никуда не тянул, а просто указывал путь. Видать, он сам только что проснулся и было лень лишний раз напрягаться.